Матерь Агни-йоги. И все же духом падать нельзя, как бы ни было темно вокруг, и какие бы трудности, препятствия или огорчения ни громоздились. Ведь это будет означать допущение тьмы в сердце и угашение сердечных огней. Подвиг несения света заключается в его непрерываемости. Такой подвиг особенно ненавистен темным и всегда вызывает их особую ярость и противодействие. Постоянно и ровно горящее пламя особенно ценно. Не бойтесь напряжения, вызывающего устойчивость огненную.